как и реку Фессон, землю Хавила также невозможно идентифицировать с каким-либо известным регионом. Однако, в отличие от Фессона, эта земля в дальнейшем в Библии упоминается, а именно в том месте, где описывается место обитания исмаилтских племен. Они жили от Хавилы до Сура. Бытие, глава 25, стих 18. Мы можем с большой уверенностью утверждать, что исмаилиты – это североарабские племена, обитавшие в пограничной области между Иудеей и Вавилонией. Не пытаясь жестко привязать их к какой-нибудь конкретной географической точке, мы, тем не менее, вправе предположить, что Хавила располагалась где-то к юго-западу от Евфрата. Следовательно, Фессон может быть притоком Евфрата, впадающим в него с запада, в точке, лежащей выше слияния Тигра и Евфрата. Скорее всего, это был некрупный поток, и по мере того, как климат данной области становился все более засушливым, он имел все шансы исчезнуть вовсе. По правде говоря, этот приток мог исчезнуть уже в библейские времена. Но автор Библии, трудясь над этими главами на заключительном этапе, очевидно, имел доступ к древним шумерским источникам, которые уже тогда насчитывали 2000 лет, и там ссылка на Фессон присутствовала. Упоминание о золоте сбивает с толку. В прежние времена, когда Индии считались самим воплощением богатства, было невозможно размышлять о золоте и не думать при этом об Индии. Неудивительно, что рано или поздно должно было родиться предположение, будто бы Хавила – это Индия, а река Фессон – Инд. Данная версия, однако, в высшей степени неверна. Нигде на всем своем протяжении Инд не подходит к месопотамской низменности ближе, чем на 2000 километров. К тому же Индия в Библии упоминается в книге Есфири. По-еврейски она называется Ходду. Обратите внимание на сходство с корнем «хинду» в слове «хиндустан», а вовсе не Хавила. Стих 12. «И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс». Мы не знаем, что такое бдолах. Наиболее распространена точка зрения, что это какой-то род ароматической камедии. Еще только в одном месте в Библии встречается бдолах, там, где описывается, как евреи блуждали по пустыне и питались манной. О манне Библия сообщает, что она была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Числа, глава 11, стих 7. Поскольку неизвестно, какой была на вид манна, то мы не можем идентифицировать и бдолах. Стих 13. Имя второй реки – Гихон, Геон. Она обтекает всю землю Куш. Гихон, как и Фессон, ныне совершенно неизвестна. В Библии она нигде больше не встречается. В Библии немало мест, где словом «куш» именуется регион, который греки называли Эфиопией. Греческая Эфиопия – это вовсе не та страна в северо-восточной Африке, что раньше носила имя Абиссиния, а ныне зовется Эфиопией. Греки так называли территорию, раскинувшуюся по берегам Нила, непосредственно к югу от Египта. В древние времена она именовалась Нубией, а ныне это северная часть Судана. Если Куш и впрямь соответствует Нубии, тогда река Гихон должна быть Нилом, который действительно обтекает или течет, плавно изгибаясь. Соответствующий еврейский глагол можно перевести и таким образом: «по этой стране».